величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава первая. На поле битвы Курукшетра. Текст 12-13. И тогда Бхишма, доблестный предок династии Куру, дед сражавшихся, громко затрубил в свою раковину, наподобие львиного рева, наполняя радостью сердце Дурьотханы. После этого неожиданно зазвучали все раковины, барабаны, рожки, литавры и горны, и их совместное звучание было громоподобным. Текст 14. На другой стороне поля Кришна и Арджуна, находясь на своей огромной колеснице, запряженной белыми лошадьми, затрубили в свои божественные раковины. Комментарий. В противоположность раковине, в которую трубил Бхишмадева, раковины в руках Кришны и Арджуны названы божественными. Они прозвучали в знак того, что противник обречен на поражение, ибо Кришна был на стороне пандавов. «Джаясту панду путранам эшапакша джанардана» — победа всегда на стороне таких людей, как сыновья панду, так как им помогает Господь Кришна. Где бы и когда бы ни появился Господь, богиня удачи всегда рядом с ним, ибо она никогда не расстается со своим мужем. Поэтому Арджуну ожидали победа и удача, и божественные звуки раковины Вишну или Господа Кришны разнесли об этом весть. Текст 15. Затем Господь Кришна затрубил в свою раковину, именуемую Панчаджанья, Арджуна затрубил в свою по имени Девадатта, а Бхима, ненасытный едок, знаменитый своими удивительными подвигами, затрубил в свою страшную раковину Паундрам. Комментарий. Господь Кришна в этом стихе именуется Хришикеша, потому что он владыка чувств всех живых существ. Живые существа – это его неотъемлемые частички, поэтому чувства живых существ являются неотъемлемой частью его чувств. Имперсоналисты не могут объяснить чувства живых существ, поэтому они всегда стремятся представить живые существа бесчувственными, безличными. Господь, пребывая в сердцах всех существ, направляет их чувства соответственно степени их преданности ему. Но чувства своих чистых преданных он контролирует непосредственно. Здесь, на поле битвы Курукшетра, Господь направляет духовные чувства Арджуны, поэтому в данном случае его называют Хришикеша. У Господа много имен, соответствующих разным аспектам его деятельности. Например, его называют Мадхусудана, потому что он убил демона по имени Мадху. Его называют Говинда, потому что он источник наслаждения для коров и для чувств всех живых существ. Его называют Васудева, потому что он появился как сын Васудевы. Его называют Деваки Нандана, потому что Деваки была его матерью. Его называют Яшода Нандана, потому что с ней он провел свое детство во Вриндаване. Его называют Партха Сарадхи, потому что он был колесничим у своего друга Арджуны. Подобным же образом его называют Хришикешей, потому что он направлял Арджуну на поле битвы Курукшетра. Арджуна в этом стихе именуется Дхананджая, потому что он помог своему старшему брату, царю Юдхиштхире, раздобыть несметные богатства, необходимые для совершения разных жертвоприношений. Подобным же образом Пхима известен как Врикадара, поскольку его аппетит был настолько же необычайен, насколько и его подвиги, такие как победа над демоном Хидимбой. Итак, все эти раковины, в которые затрубили сторонники пандавов, начиная с раковины Господа, воодушевляли на битву их воинов. Другая же сторона не имела таких преимуществ. С ними не было ни Кришны, верховного властителя, ни богини удачи. Поэтому им было суждено проиграть эту битву, и об этом извещали звуки раковин. Тексты с 16 по 18. Царь Юдхиштхира, сын Кунти, затрубил в свою раковину Анантавиджая. Накула и Сахадева затрубили в раковины Сукхоша и Манипушпака. Великий лучник, царь Каши, великий воин Шикхандин, Дриштадьюмна, Вирата и непобедимый Сатьяки, а также Друпада, сыновья Драупади и другие, такие как прекрасно вооруженный сын Субадры, все затрубили в свои раковины. Комментарий. Санджая очень тактично дает понять царю Дхритараштре, что его неразумная политика обмана сыновей Панду и попытка возвести на царский трон собственных сыновей не слишком похвальна. По всем признакам уже было видно, что вся династия Куру погибнет в этом великом сражении. Начиная с деда Бхишмы и кончая внуками, такими как Абхиманью и другими, включая царей многих государств мира, все присутствующие здесь были обречены. Вся катастрофа была вызвана царем Дхритараштрой, поскольку он поощрял политику своих сыновей. Текст 19. Звуки всех этих раковин слились в сплошной рев, сотрясая небо и землю, и сердца сыновей Дхритараштры содрогнулись. Комментарий. Когда в свои раковины затрубили Бхишма и другие сторонники Дурьотханы, то это не произвело ни малейшего смятения в лагере пандавов. Напротив, в данном стихе описывается, как содрогнулись сердца сыновей Дхритараштры от звуков, производимых раковинами пандавов. Это произошло благодаря вере пандавов в Господа Кришну. Тому, кто стал под защиту Всевышнего Господа, нечего бояться даже посреди величайших бедствий. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе и с комментариями Бхактивиданты Свами Прабхупады.